«Тогда не будем терять времени, идем», — произнес Энцо, и мы направились в логово Лауфея. Подойдя ко входу в его убежище, я увидел, что внизу у входной двери лежит Мэй, та самая миловидная девушка, что всегда нас приветливо встречала. В ее правой руке был револьвер, а грудь прострелена. «Вот же зараза», — буркнул я, — «она единственная, кто мне нравился из всех этих узкоглазых. Она погибла, защищая своего хозяина», — тут же ответил Энцо, стоящий у меня за спиной. Мы вошли в темный коридор, который вел к комнате Лауфея. Я хоть и давненько уже здесь был, но все же помнил расположение этого притона. Если бы мы шли напрямую к двери этого жирного ублюдка, наверняка послужили бы отличной мишенью, ведь огнестрел у китайцев все же был. Я обернулся и посмотрел на парней, что шли за мной. Дона Сальери среди них не было, но это и так понятно. Зачем рисковать жизнью, ведь он глава семьи, а я всего лишь капо, как он когда-то выразился. Стоп, я поднял левую руку. Инцо остановился, как и все, кто шли позади него тоже. Что случилось? Шепотом спросил итальянец. Наверняка у дверей Лауфея будет вооруженная охрана, а мы здесь отличная мишень для них. Так что не высовывайтесь и, если увидите, откуда стреляют, отвечайте. А ты что будешь делать? С удивлением спросил Энцо. Попробую разведать, что к чему, и расчистить для вас дорогу, ответил я. Поскольку вряд ли кто из итальянцев тут бывал, а если и бывал, наверняка это не Энцо. Поэтому из присутствующих я лучше всех помнил расположение логова Лауфея. «Джон, не надо», — послышался тихий, усталый голос Ригана. Я обернулся и посмотрел на него. Хотя в коридоре и было темно, но свет от открытой двери разгонял мрак. «Нормально все», — ответил я и глубоко выдохнул. Я помнил, что дальше по коридору располагалась большая комната слева, в которой стояли двух- и трехэтажные кровати, на которых отдыхали клиенты. Вероятно, именно в этой комнате будут ждать бойцы Лауфея, очень уж место удобное. И будь там хотя бы двое вооруженных огнестрелом бойцов, мои шансы выбраться живым были бы равны нулю. Эх, была не была. Я рванул по темному коридору вперед, пытаясь бежать, но это не сработало. Как только я вбежал в комнату, тут же нырнул влево, где стояли кровати. Но, когда я вбегал, увидел в дальнем углу комнаты два человеческих силуэта. Я тут же упал на пол и затаился у ближайшей кровати. Около минуты я лежал не шевелясь, ждал, пока глаза привыкнут к темноте, а также прислушивался к малейшим шорохам и следил за движениями впереди. Глаза привыкли, но я так и не увидел никого впереди себя и решил потихоньку пробираться вперед. Медленно я полз от одной кровати к другой и уже подползал к последнему ряду кроватей, что стояли у стены, но так никого и не заметил. Тут я поднял голову и увидел, что показавшиеся мне фигуры людей – это всего-навсего углы кроватей, на которых были наброшены покрывала. Фух, я выдохнул. Одной проблемой меньше, но главное оставалось еще впереди. Я также медленно, не издавая ни звука, подполз к углу комнаты и постарался заглянуть за угол. Я помнил, что от этой большой комнаты до двери, за которой был Лауфей, было около 20 шагов. Револьвер у меня уже был наготове, и я высунулся из-за угла, но в тот же момент раздались оглушительные выстрелы со стороны, где была дверь в комнату Лауфея. Я пригнул голову и спрятался обратно. Тут со стороны, где ждали меня парни, раздались выстрелы, началась перестрелка вслепую. Никто из стрелявших не видел друг друга, все ориентировались на вспышки после выстрела. Прятаться уже не имело никакого смысла, поэтому я встал и прижался к углу стены. Судя по интенсивности стрельбы, я предположил, что китайских стрелков было четверо и вооружены они также револьверами, как и большинство наших бойцов. Поскольку у нас был численный перевес, мы все ровно рано или поздно бы ворвались в эту комнату. Но вопрос оставался, какой ценой. Поэтому мне нужно было постоянно провоцировать китайцев на выстрелы, тем самым уменьшать их оружейные припасы. Я высунул правую руку из-за угла и наугад выстрелил пару раз, после чего снова спрятался за угол. Вновь раздались выстрелы со стороны китайцев, но и наши парни не зевали, они тут же ответили на выстрелы. Я вновь высунул руку из-за угла и только хотел нажать на курок, как руку в районе плеча пронзила резкая и острая боль. От этой боли я выронил револьвер. «Сука! Зацепило!» — прорычал я и зажал рану левой рукой. Тут же по правой руке потекла горячая кровь. Я уселся на пол и немного отполз в сторону. Левой рукой я оторвал рукав от пиджака и как мог перетянул возле плеча. Пальба все то время, пока я пытался перевязать руку, не прекращалась. В какой-то момент я услышал со стороны китайцев звук, напоминающий хрип. «Готов, ублюдок», вырвалось у меня. Так стрельба продолжалась еще пару минут, после чего выстрелы со стороны китайцев начали стихать. «Джон, ты как?» – послышался голос Ламонта. «Нормально, только руку зацепило», – ответил я. Спустя пару секунд послышался топот в коридоре со стороны входа в притон, но, несмотря на топот, китайцы не открывали огонь. Спустя еще пару секунд по той же самой траектории, что и я пробрался в комнату, ко мне подбежали Ламонты Дона, а также еще около 5 наших бойцов. «Джон, что с тобой?» – испуганно спросил Ламонт и присел на корточки напротив. «Все нормально, только слегка зацепило руку, но это пройдет», – с ухмылкой ответил я. «Суки узкоглазые!» – злобно ругнулся Дона и достал второй револьвер из кобуры на поясе. «Подожди, они наверняка ждут нас», – сказал я Дона, который намеревался выскочить из-за угла и нахрапом взять вход в комнату Лауфея. «Они ведь не стреляли», — сказал Ламонт. «Может, у них кончились патроны, может, и кончились, а может, ждут, чтоб хоть кого-то из нас забрать с собой на тот свет», — ответил я. «Я попробую развести их на выстрел», — сказал один из бойцов Ламонта и рванул к углу комнаты. Я даже не успел ничего ему сказать, но парень уже наполовину высунулся из-за угла. Странно, ведь он был отличной мишенью и, будь у них патроны, наверняка бы открыл огонь. Парень так постоял еще пару секунд и высунулся полностью, не боясь, но выстрелов все не было. «Надо действовать», – тихонько произнес Ламонт и тоже рванул к своему бойцу. Их уже было двое в узком коридоре, и, выстрелив даже наугад, они наверняка бы попали. Послушались тяжелые шаги Ламонта, который уверенно шел к двери, за которой был Лауфей. Его бойцы тут же рванули за своим лидером. Спустя еще несколько секунд за углом у двери комнаты Лауфея зажегся огонь. Это Ламонт чиркнул спичкой во тьме. «Джон, похоже, мы выиграли этот бой», – произнес он. Я поднялся и выглянул из-за угла, поднял револьвер и направился к Ламонту и его бойцам. У двери комнаты была пара ящиков, за которыми прятались китайцы. Но они наверняка не рассчитывали на такую огневую мощь, которая обрушилась на них. Ящики были дырявые, словно дуршлаг. Заглянув за ящики, я увидел 4 китайцев, двое из которых уже были мертвы, а двое бились в агонии. Позади нас послышались шаги. Обернувшись, я увидел шатающуюся тень, это был Риган. «Извините, парни, я чего-то совсем расклеился», — буркнул он. Позади него шел Энцо со своими бойцами. «Теперь остался только этот жирный ублюдок», — произнес Энцо и попытался открыть дверь. Дверь была заперта, по всей видимости, изнутри, а это значило, что в комнате, помимо Лауфея, были еще люди. «Нужно ломать», — сказал Ламонт и своей мощной рукой отстранил Энцо в сторону. Ламонт, что было силы, ударил в дверь ногой, но та только слегка скрипнула. Он пытался выбить дверь, ударяя раз за разом. Дверь медленно сдавалась. Ламонт отошел назад к стене, оттолкнулся от нее и плечом врезался в дверь. Такого мощнейшего удара та не выдержала и приоткрылась. «Путь свободен», — произнес уставшим голосом Ламонт. «Осторожней, в комнате, кроме него, еще кто-то есть», — сказал я и направился первым к двери. Парни, стоящие за мной, тут же взвели курки своих револьверов и направили их на дверь. «Извини, Джон, но я не могу подвергать тебя такой опасности», — произнес Дона. Оттолкнув меня в сторону, он первым открыл и ворвался в комнату. Тут же задались выстрелы и я почувствовал сильный рывок в сторону. Это Ламонт меня отдернул от открытой двери. Наши парни стреляли, не переставаясь, пока у них не кончились патроны. «Дона!» — крикнул я и попытался вырваться из крепкой хватки Ламонта. Выстрелы из комнаты Лауфея прекратились, и первым туда вошел Риган. Увидев, что он вошел в комнату, а выстрелов не последовало, Ламонт ослабил хватку, и я тут же рванул в комнату. Риган стоял застыв, шаг вперед, и я увидел лежащего на животе перед ним Дона. Я присел на колено, решив проверить, жив ли он, но не успел протянуть руку, как Дона перевернулся на спину. «Если еще раз у меня возникнет подобная идея, долбаните меня чем-нибудь тяжелым по голове», — произнес Дона. «Но как?» — спорил его я. «Как ты и учил, я только ворвался, тут же упал на пол. Ну и понеслась стрельба. Я сам даже не понимаю, как остался цел и невредим», — ответил Дона. Риган, не говоря ни слова, направился к кровати, на которой постоянно лежал Лауфей. Я направился следом за Риганом. Следом за мной шли Ламонт и Энцо с 5 бойцами. Подойдя к кровати, Ламонт зажег спичку. За кроватью, где была небольшая тумбочка и стул, на котором когда-то я сидел, лежал Лауфей. Ламонт поджег лампу, и комната наполнилась светом, хоть и не совсем ярким. «Джон», — хрипел Лауфей, — «не думал, что ты так поступишь». Он лежал, истекая кровью. «А ты думал, жирный ублюдок, что мы перестреляем друг друга?» Со злостью в голосе произнес Энцо. Глава 9. «Бьюсь об заклад, он этого и добивался», — добавил я, обращаясь к китайцу, который смотрел на нас как затравленный зверь. «Ага», — буркнул Энцо с ухмылкой. «Ты первый сделал шаг к произошедшему, все могло сложиться иначе, все твоя жадность», — сказал я и посмотрел на Ригана. «Да что с ним разговаривать?» — рыкнул Риган и поднял револьвер. Риган разрядил в Лауфея весь барабан, после чего Риган пошатнулся и рухнул на пол. Я тут же присел возле него на одно колено, на этот раз я сразу проверил его пульс, приложив пальцы к еремной вене. Пульс чувствовался, но очень слабый. «Энцо». Я поднял голову и посмотрел на него. «Нужен врач», — Дон Сальери сказал. «Что у вас есть?» «Есть», — кивнул Энцо. «Я покажу». «Ламонт, бери Ригана и бегом к доктору», — приказал я. «Но как же ты?» — спросил Ламонт. «Со мной все в порядке. Более того, со мной Дона и его люди, так что не пропаду. Жизнь Ригана сейчас важней», — ответил я. Ламонт послушно подошел и с легкостью взял Ригана на руки, будто он ничего не весил. «Я останусь здесь, нужно зачистить это место», — продолжил я, глядя на Энцо. «Не хочу, чтоб хоть один узкоглазый уцелел, который в дальнейшем может нам устроить проблемы. Сообщи Дону Сальери, как только я здесь закончу, приду в маленькую Италию». «Хорошо, я передам». И Энцо со своими людьми направился к выходу. Ламонт с Риганом на руках шел за ним. «Я неспроста отправил Ламонта вместе с Риганом. С этим мог справиться и Дона со своими людьми. Но именно Ламонт отличался холодным умом. Он всегда принимал только взвешенные решения и был осторожен. Направляя его к итальянцам, могло было ожидать чего угодно, и я это понимал, но в случае провокации он явно сможет удержать ситуацию под контролем». Я поднялся на ноги и подошел к телу Лауфе, из его ран медленно струилась кровь. Но мне этого было мало, я должен был убедиться, что он точно мертв. Подошел к нему и попытался нащупать пульс на его жирной шее, но, как бы я ни пытался, его не было. «Дело сделано», — с облегчением подумал я. «Давайте осмотрим все вокруг, может, что найдем стоящее», — предложил я Дона. Парни тут же приступили к обыску комнаты, отрывая даже плохо закрепленные доски на стенах в надежде найти там тайник. Но все было четно, никаких тайников в комнате Лауфея не имелось. Тут я вспомнил, что, когда мы с Робом приходили сюда в первый раз по заданию Лари, деньги нам дал не Лауфей, а Мэй, та самая девушка, что встречала посетителей у входа в притон. «Тут все, давайте проверим остальное и потайные ходы этого заведения», — предложил я. Парни взяли лампы и направились к выходу. Также мы обшарили всю комнату, где были кровати, на которых отдыхали когда-то клиенты этого заведения, но все было пусто. Тем временем мы плавно подходили к небольшой комнатке, из которой всегда выходила Мэй, встречая нас. Комната Мэй располагалась справа от входной двери в притон. Она была завешена плотной тканью, и, если бы я не видел, что Мэй оттуда выходила в прошлый раз, мог бы ее и не заметить. Я отодвинул занавеску в сторону и вошел внутрь. Комнатка была небольшой, в ней стояла кровать и столик с приставной тумбой. «Дона, обыщите здесь все», — приказал я, и они с парнями тут же начали переворачивать все вверх дном. Но результата не было, нашли лишь разные женские принадлежности. Тут Дона сорвал ковер со стены, и я замер. За сорванным ковром была дверь, я подошел и попытался ее открыть. К моему удивлению, дверь была не заперта, за ней зияла кромешная темнота. «Лампу», — рыкнул я, не отводя взгляда от дверного проема. Пара секунд, и лампа была у меня в руках, мы двинулись вперед по коридору, который заканчивался новой комнатой. Она была заставлена ящиками и мешками. «Ну, хоть что-то нашли», — улыбнулся довольно Дона. «Парни, посмотрите, что в ящиках и мешках», — приказал Дона бойцам. Парни тут же начали вскрывать ящики и заглядывать в мешки. «В мешках рис», — сказал один из парней. «В ящиках, по всей видимости, тоже какие-то продукты, но в этой сраной темноте я не могу рассмотреть, что именно», — ответил второй боец, что вскрывал ящики. «Мне было жалко оставлять столько продуктов, более того, если предложить это итальянцам, они вряд ли согласятся взять половину, ну а нам не будет лишним». «Да и раздать нуждавшимся тоже будет неплохо, да и плов можно попробовать приготовить», — мелькнула мысль, а после еще одна, «а то и вовсе борщ и лещи, разнообразим меню в баре, да и соскучился я уже по нормальному супу, раздобыть бы где подходящие продукты. Будет трофеем, ответил я. Увезем это все к нам в бар на задний двор, может и пригодится. Отличная идея, Джон, ответил Дона. Я тут кое-что еще нашел, произнес боец. Я подошел к ящикам, на которые указывал парень. Это были запасы опия Лауфея. Тоже заберем себе? Спросил Дона. Нет, ни в коем случае. Эту отраву нужно будет уничтожить, и как можно скорее. А лучше и вовсе сжечь это чертово логово вместе с этим зельем, и упаси бог того, кто решит прихватить ее себе. Глянул я на парней, и они тут же закивали, давая понять, что все сожгут. Тут послышались шорохи в глубине комнаты. Я насторожился. Да и парни тоже, взведя револьверы, направили их в темный угол, откуда исходили звуки. Дона медленно шагнул в сторону темного угла, где стояли ящики, за ним двинулся Арчи, неся в одной руке лампу, в другой держа револьвер. Я же дал остальным знак оставаться на месте и двинулся следом за Доной и Арчи. Мы шли по узкому коридорчику из ящиков, возвышающихся почти до самого потолка, и заглядывали в каждую щель. И вот Дона уже приблизился к последнему ящику, стоящему по правую его руку по ходу движения, почти вплотную к стене. «Не убить!» — послышался ломанный английский из-за ящика, и Дона тут же нырнул за ящик, и на его лице в свете лампы появился дьявольский оскал. «Джон, тут у нас крыса!» — произнес он. «Вытаскивай его оттуда и тащи сюда!» — приказал я. Дона тут же слегка нагнулся и протянул за ящик левую руку. «Так, их тут двое!» — произнес Дона. «Ну-ка вылезьте, или пристрелю!» «Не убить, не убить», – зачастил прятавшийся китаец. Дона вытащил его, схватив за предплечье, вслед за первым, опустив голову, вылез второй. Оба китайца были худые и налысо бритые, одеты в рваные штаны, а вместо рубахи было что-то наподобие простыни. У обоих даже в свете лампы проглядывались ребра на теле. Было видно, что они истощены. «Кто вы такие?» – спросил я. «Не убить», – подождал вопить китаец, стоящий на коленях у моих ног, которого первым вытащил Дона. «Если не прекратишь истереть, то точно будет убить», пригрозив револьвером, сказал Дона. «Кто вы?» — спросил я. «Мы готовить еда для господин», — ответил китаец. «Ну и где вы ее готовить?» — с ухмылкой спросил Дона. «Там», — китаец указал на противоположный угол комнаты. Я обернулся и посмотрел на темный угол. «Проверь», — бросил я. И Арчи направился в темный угол, куда указал китаец. Подошедшие парни протиснулись к нам и держали на мушке китайцев. «Тут проход, по всей видимости, и еще комната», — донесся до нас голос Арчи. «Поднимите их», — приказал я бойцам. Те тут же подхватили их под руки и поставили на ноги. «Вперед!» Китайцы послушно пошли, куда я им указал. Дона двигался первым. Мы вошли в комнату, но комнатой это было назвать сложно. Это оказалась кухня. Стояли печки, напоминающие буржуйки, а также валялась всякая кухонная утварь, котлы и сковородки. Дона зажег еще пару масляных ламп, и кухня озарилась полным светом. «Это что, кухня?» – спросил Дона. «Да, мы готовить еда для наш господин», – ответил китаец, тот, что больше всего причитал. Я окинул взглядом кухню. По всей видимости, еду они готовили круглосуточно, поскольку печи еще были горячие. «И как много вы готовили еды?» – спросил я. «Много», – ответил китаец. «Господин любит хорошо поесть». «Любил», — с ехицей пробормотал Дона. «У вас кровь», — пробормотал китаец, указывая на мою раненую руку. «Я остановить кровь». «Так ты еще и врач», — добавил Дона. «Нет, я любить готовить», — ответил китаец. «Меня вызвать господин из Китая». «Ну, давай попробуй остановить кровь», — буркнул я. Китаец кивнул и тут же достал с полки какие-то травы. Оторвав несколько листьев, он поместил их в небольшую чашку и принялся их размалывать маленькой толкушкой. Размолов, он добавил туда еще чего-то. Спустя пару минут таких манипуляций китаец повернулся ко мне. «Готово», — протянул он с улыбкой. «Джон, ты серьезно позволишь ему это сделать?» — с изумлением на лице произнес Дона. «А вдруг это какой-нибудь их яд?» «Ну, в таком случае ты его попросту пристрелишь», — с ухмылкой ответил я. «Конечно». В словах Дона была доля правды. Рискованно давать себя лечить человеку, хозяина которого мы только что убили. Но я готов был рискнуть. «Что мне надо сделать?» «Съесть это». «Нет, моя — промыть рану и положить это на нее», — ответил китаец. «Ну, тогда давай, приступай», — ответил я. Китаец аккуратно снял повязку с руки. Кровь все так же не останавливалась, хотя я довольно туго перевязал. Он открыл здоровенную кастрюлю, стоящую на плите, и зачерпнул оттуда чашку воды. Промыв рану, я при нормальном освещении сам осмотрел ее. Оказалось, ранение не слишком серьезным, просто задеты мягкие ткани, пуля прошла на вылет. Китаец аккуратно заложил свое зелье мне в рану, на удивление, никаких болезненных ощущений я не испытывал, а даже наоборот, то место, где еще минуту назад я чувствовал дикую боль и жжение, сейчас окутало приятной прохладой, после чего он также аккуратно наложил повязку на рану. Еще около минуты все стояли в ожидании. Дона нервно теребил револьвер в руках, покручивая барабан, но ничего страшного не произошло, а наоборот, кровь остановилась. «Как тебя звать?» – спросил я. «Моя Ли Хонг», – ответил китаец, начав мне кланяться. «Я тебе признателен, Ли Хонг». «Благодарю», – ответил я. «Значит, вы здесь готовили еду для Лауфе?» «Да», – китаец кивнул. «После приготовления мы все составлять на поднос и подавать, господин». Китаец указал на небольшое окошко в стене. Тут я вспомнил, когда мы обыскивали комнату Лауфе, я видел это окошко с решеткой возле самого пола, но подумал, что это для вентиляции. Пока Ли Хонг рассказывал, что и сколько они готовили для Лауфе, Дона начал лазить по полкам в надежде чем-нибудь перекусить. На кухне было много заготовок, которые предполагалось пустить в ход сегодня, но, видно, не судьба. Краем глаза я видел, как Дона лазил по чашкам и тарелкам, обнюхивая содержимое и что-то даже пробуя на вкус. «Нет, нельзя!» «Смерть!» – закричал Ли Хонг и ловким движением руки выбил чашку из рук Дона. Наши бойцы тут же взвели курки на револьверах и направили в сторону китайца. Дона же сухо сглотнул, уставившись широко открытыми глазами на меня. «Что случилось?» – спросил я. «Это еще не приготовленное, его нужно вымочить сначала, иначе смерть!» – ответил Ли Хонг. «Ну, ведь вкусно пахнет!» – смутился Дона. «Это ошибка!» – ответил китаец. «Даже когда оно вымочить, его нужно есть с определенной закуской, иначе смерть». «И что это такое?» – спросил Дона. В ответ китаец что-то ответил на своем родном языке, так что я этого не понял. Но у меня появилась идея. «Ли Хонг, а ты хочешь работать на меня?» – улыбнувшись во все 32 зуба, спросил я. «Разумеется, не бесплатно, я буду тебе платить по $5 в неделю, плюс еда и жилье за мой счет». Китаец уставился на меня сначала с непониманием, после которого проступило удивление, а следом озарение, и он тут же упал мне в ноги. «Моя согласна», – причитал китаец, – «только заберите меня отсюда». И тут же что-то сказал на китайском, и его товарищ, так же как и Ли Хонг, бросился мне в ноги. Видимо, не все работавшие на Лауфе были здесь по своей воле. «Ладно, идем», – буркнул я, и мы направлялись к выходу. Выходя из логова Лауфе, я остановился в комнате Мэй и обвел ее взглядом еще раз. Она ведь точно выносила деньги отсюда, я был в этом уверен, ведь не мог же Лауфей хранить все свои сбережения в банке. Более того, меня насторожило очередное маленькое окошко в стене слева у самого пола. Так как похожее окно на кухне не являлось вентиляционным отверстием, я решил проверить и тут. «Выломайте решетку», — приказал я своим бойцам, указывая на маленькое окошко. Парни в два счета вырвали его и отошли в сторону. Я присел на одно колено и просунул туда левую руку. На ощупь я обнаружил что-то похожее на шкатулку и вытащил ее, положив у своих ног. После чего еще раз просунул руку и проверил отверстие еще раз сверху и по сторонам. У стены внутри я нащупал конверт и также вытащил его. Больше в тайнике ничего не было. Я открыл резную шкатулку и обнаружил в ней деньги. Пересчитал, там было чуть больше $1000. Но у меня имелись сомнения, что это были все его сбережения, поскольку опия в кладовой оказалось не так уж и много, наверняка он большую часть денег потратил на новую партию. Открыв конверт, я обнаружил нечто более весомое, чем в шкатулке, это были денежные расписки. «Что это за бумаги?» – спросил Дона. «Да черт его знает, тут все на китайском, после разберемся. Ну а сейчас нужно идти к Дону Сальери, да заодно и проведать Ригана, как он там». На улице нас встретил Бран со своими бойцами. Они держали периметр, на случай если еще китайцы подойдут на подмогу своему господину. Я обернулся и посмотрел на Ли Хонга и его товарища по несчастью. Они, выйдя на улицу, зажмурили и без того узкие глаза и руками закрывались от солнца, хотя на улице было облачно. Глядя на него, я практически уверился, что Лауфей держал этих бедолаг у себя в рабстве. «Джон, что с тобой?» Тут же спросил меня Бран, увидев повязку на руке. «Все нормально, «Это всего лишь царапина», — ответил я и посмотрел на Лихонга и его сородича. «Благодаря им я еще стою на ногах». Бран с неким презрением окинул взглядом китайцев. «Они что, твои заложники или пленники?» — спросил с ухмылкой Бран. «Нет, они свободны, но предпочли работать на меня». «Хм, интересное», — с задумчивым видом пробубнил Бран себе под нос. «Нужно идти, неизвестно, что там с Риганом и Ламонтом», — произнес я. «Хоть итальянцы и были на нашей стороне, но пока я им не доверяю». Мы скорым шагом отправились в сторону маленькой Италии. Конверт я спрятал за пазухой, а шкатулку нес в руках, поскольку спрятать ее было некуда, да и незачем. Не доходя до бара, мы остановились. «Дона, останешься с Лихонгом и этим». Я кивнул в сторону второго китайца. «Негоже будет приводить их в итальянский квартал, да еще и к самому Сальери, нас могут не так понять». «Само собой, Джон», — ответил послушно Дона. «Бран, ты и твои бойцы со мной», — сказал я, и мы продолжили путь. Добрались до места, у входа в бар нас встретил Энцо в компании еще трех бойцов. По его поведению было заметно, что он нервничает, поскольку раз за разом затягивался сигарой, выпуская клубы дыма. «Ну, наконец-то», — произнес он, увидев нас. «Я уже начал волноваться, а Дон спрашивал о тебе уже пару раз и сказал, чтобы я шел к тебе на помощь. Все хорошо, Энцо, как видишь, мы к Дону с подарком». Я покрутил в руке шкатулку. «Давай проходи, а то он меня со свету сживет», — буркнул Энцо. Разумеется, весь его разговор был наигран, поскольку не верил я в такие искренние чувства Сальери. «Зачем Дону волноваться из-за такого, как я?» «Бран, оставайся здесь», — произнес я тихонько. «Если что, ты знаешь, что делать». Бран понимающе кивнул, и я вошел в бар. Энцо проводил меня в кабинет к Дону Сальери. «Джон, ну, ты меня порадовал», — раскинув руки в стороны, — сказал Сальери, встав со своего кресла. «Проходи, присаживайся». Я прошел и сел за стол рядом с Доном Сальери, поставив шкатулку перед собой. «Без тебя и твоих парней мне бы пришлось туго», — продолжил Сальери. «А насчет своего помощника не переживай, он в надежных руках. Сальваторе — отличный врач. Кстати, тебе бы тоже не мешало показаться ему». Сальери указал на мою раненую руку. «Со мной все в порядке», — ответил я. «Мы зачистили все логово Уфеда последнего китайца». «Это хорошо», — ответил Дон Сальери. «Извини, что не остался с тобой, сам понимаешь, дела». «Да, конечно, понимаю», — ответил я. «Да какие у тебя могут быть дела, ты просто не хотел подставлять свою шкуру под выстрелы», — мелькнуло у меня в голове. «Если все хорошо для нас закончилось, я бы хотел вернуться к нашему уговору». Дон Сальери поджал губы. Глава 10. «Я много думал об этом», — сказал Дон Сальери спустя несколько секунд размышления, «но, как бы я ни глядел на карту расположения земель Лауфе, поровну их никак не разделить. Если ее их разделить поровну, то какие есть предложения?» Тут же спросил я. «Вот, смотри сам». Дон Сальери указал на карту города, висевшую на стене кабинета слева от него и напротив меня. Я встал из-за стола и подошел к карте, а вслед за мной и Сальери. «Я так понимаю, притон Лауфеа был здесь?» Я ткнул пальцем на карту. «Совершенно верно», — кивнул итальянец. «Как раз он-то и является точкой преткновения». «И в чем же проблема?» — спросил я. «Как можешь заметить, данное здание самое большое на его земле. Вернее, уже на нашей земле», — с ухмылкой поправился Дон Сальери. «Ты, как и я, человек с принципами и не захочешь его отдавать». Здесь итальянец был совершенно прав, поскольку вокруг этого большого здания, где располагался притон Лауфе, были только двух- и трехэтажные дома, в которых по большей части проживали работяги, и с них вряд ли что-то можно было взять. Когда мы шли к логову Лауфе, я видел в таких зданиях маленькие торговые лавки, но это было не то, что хотелось заиметь. «Тогда какие будут ваши предложения?» — повторил я вопрос. «Я хотел бы услышать ответ от тебя, но если уж ты меня опередил, то...» — протянул Сальери и искоса посмотрел на шкатулку, что стояло на столе. «Я бы мог выкупить данную территорию у тебя». «Хм, довольно интересное предложение», — ответил я. Тут же у меня возникли сомнения по поводу данного предложения, поскольку неспроста он начал этот разговор. «Однако я могу вам также предложить выкуп данной территории, но думаю, вы, как и я, не согласитесь на это». «Хм, а ты не так прост», — ответил Сальери. «Не зря мне об этом говорили. Ну, если уж на то пошло, и мы говорим откровенно». Я на пару секунд сделал паузу. «Что планируете делать на этой земле?» «Как я и говорил ранее, У меня есть довольно влиятельные друзья, и им постоянно чего-то хочется, этакого». Сальери покрутил рукой в воздухе и сально усмехнулся. «Вот я и думаю, может организовать там заведение для таких, как они. А это было бы неплохо», — ответил я. «Может быть, игральное заведение? Сейчас, насколько я знаю, подумывают их запретить, но очень уж выгодное это дело. Я, конечно, хотел было там открыть бордель, но твоя идея мне кажется интересней», тут же с одобрением ответил Дон Сальери. «Ну а если по-хорошему, то бордель можно совместить с игровым заведением». Сальери все время говорил, не отводя взгляда от шкатулки, что я демонстративно поставил перед собой на столе, зная, что он рано или поздно спросит про нее. «Было бы неплохо, если бы оба этих бизнеса работали одновременно. Думаю, доход от такого заведения будет намного выше, чем если открыть их по отдельности», — добавил я. «Люди любят отдыхать, а богатые люди любят еще больше. Кстати, а что это за шкатулка такая?» Терпение Дона Сальери лопнуло, и он указал на нее указательным пальцем правой руки. «Это я нашел при зачистке логова Лауфея. А так как мы с вами партнеры, я просто обязан вам это принести и показать», — ответил я. «Ведь если бы я ничего не принес, то доверительные отношения с Доном Сальери могли бы дать трещину. Ведь вряд ли он бы поверил, что при обыске мы ничего не нашли. Интересно, и что же там?» — поинтересовался Сальери. «Деньги», — ответил я и открыл шкатулку. «Сумма, конечно, небольшая, но я бы не хотел, чтоб из-за такой мелочи между нами возникло недоверие». Итальянец ухмыльнулся и кивнул. Я пододвинул шкатулку ближе к нему, чтоб он мог достать деньги и пересчитать самостоятельно, что, собственно, он и сделал. «Действительно не густо», — ответил Сальери и положил деньги обратно в шкатулку. «Наверняка он остальное вложил в новую партию этого зелья. Я тоже так подумал, так что, полагаю, в ближайшее время нужно будет проверить суда, прибывшие в порт из Китая и Индии, или черт его знает откуда он привозил эту отраву», — ответил я. «Тут ты прав». Сальери одобрительно покачал головой. «Я бы не хотел, чтоб это зелье попало на улицы нашего города. Я полностью с вами согласен. Поэтому нужно перехватить груз и уничтожить. Кстати, нужно будет убрать с улиц трупы китайцев, раз уж это теперь наша территория». Сальери еще около минуты сидел в кресле, откинувшись на спинку с задумчивым взглядом, после чего, опершись локтями на стол, а подбородком на ладони, сцепленные в замок, тихонько произнес: «А что, если нам притон и игровое заведение открыть совместно? Там будут постоянно находиться твои люди и мои, так что все будет по-честному». Предложение было так себе, поскольку в таких ситуациях рано или поздно случается конфликт. Жадность и глупость человеческая не имеют пределов. В данной ситуации я не мог ему отказать, поскольку мне нужны были контакты влиятельных друзей Дона Сальери, и ради этого я готов был согласиться на эту сделку, ну а там как Бог даст. «Хорошо, я согласен. Думаю, у нас с вами и дальше будут такие же доверительные отношения». «Я тоже так считаю», — ответил Дон и протянул мне ладонь. Мы обменялись крепким рукопожатием. «Так что насчет китайцев?» — переспросил я его. «У тебя ведь больше людей, и, если ты не против, я бы попросил тебя об этом одолжении. И чтоб все было по-честному, забери эти деньги себе». Сальери придвинул шкатулку ко мне. «В другой ситуации данный расклад меня бы не устроил, но мне нужно было привезти повозки в данный район, чтоб забрать продукты, оставшиеся в притоне Лауфе, и данное предложение играло мне на руку». «Хорошо, я все сделаю», — ответил я. «Если мы все решили, я бы хотел навестить своего помощника». «Как он там?» «Разумеется, Энцо тебя проводит», — ответил Сальери. «Тогда, как все сделаю, вам сообщу». Я встал из-за стола, захлопнул шкатулку, взял ее в руку и направился к выходу. «И по поводу оставшейся части уговора», — сказал мне вслед Дон Сальери. Я остановился у двери и обернулся. «В эти выходных я устраиваю небольшой прием у себя дома, так что приходи ближе к 6 вечера. «Непременно буду», — кивнул я, покидая Сальери. За дверью меня ждал его помощник. «Вы там всех узкоглазых перебили?» — спросил меня Инцо, как только мы вышли на улицу. «Разумеется, всех убили, никто не ушел обиженным», — ответил я с ухмылкой. «Правильно, эти узкоглазые как чума, дай только волю, расплодиться по всему свету», — со злостью прорычал Энцо. У входа в бар меня ждал Бран со своими людьми. Хотя он ничего не сказал, но по его поведению я видел, что он нервничал, но, заметив меня, успокоился. «Идем, Бран, нужно навестить Ригана, буркнул я. Тот одобрительно кивнул и махнул рукой своим бойцам. Те послушно убрали ладони с рукояти оружия и последовали за нами. «Кстати, отправь одного из своих людей к Дона», — тихонько шепнул я Брану, когда тот поравнялся и шел рядом. «Пусть возвращается в бар с людьми», — тут я сделал акцент. «Ты уверен?» — так же тихонько спросил меня Бран. «Может, не стоит, все же мы на чужой территории». «Уверен», — ответил я. Бран в ответ кивнул и скривил левый уголок рта. Он немного отстал и что-то шепнул одному из своих бойцов, следивших за нами. Парень тут же развернулся и скорым шагом направился в обратную сторону. Разумеется, это не осталось незамеченным Энцо. «Что-то случилось?» — спросил он, обернувшись через левое плечо, глядя на удаляющегося бойца. «Нет, все в порядке», — ответил я. «Просто вспомнил кое-что, не терпящее отлагательств». Пройдя еще пару кварталов, мы подошли к двухэтажному дому. Он был последним на улице. По дому можно было сразу понять, что здесь живет не простой человек, а довольно состоятельный. Хотя он не был каким-то большим, но довольно ухоженным. Белая оградка и аккуратно подстриженный газон радовали глаз. «Вот мы и пришли», — произнес Энцо, глядя на меня. На крыльце я заметил сидящего в кресле Криса. Он дремал и не видел нас. Энцо поднялся на небольшое крыльцо и постучал в дверь. От стука подскочил Крис. «Джон?» — удивленно спросил он. «А ты кого надеялся увидеть?» — с ухмылкой ответил я. «Как там Риган?» «Я не знаю, Ламонт с ним сидит все это время, а меня к нему доктор не пускает». Спустя минуту дверь отворил тучный мужчина лет 40 в белой рубахе, поверх которой были подтяжки, держащие широкие брюки. «Энцо, ты?» – пробубнил мужчина и тяжело выдохнул. Его густые усы при этом задрожали. «Опять кого-то притащил?» «Нет, это друзья того ирландца», – ответил Энцо. Мужчина оценивающе посмотрел на меня, а после на Брана и его бойцов. «Что вот так прям все?» — продолжил мужчина с явным недовольством. «Да, но, если вы позволите, войду только я и навещу своего друга», — тут же ответил я. «Ну хорошо», — согласился мужчина, открыв дверь, и отошел в сторону. Энцо прошел первым, я проследовал за ним. «Сальваторе, Дон просил передать тебе это». Энцо достал из внутреннего кармана конверт и протянул его мужчине. «Премного благодарен», — ответил тот, пряча конверт за пазухой. «Кстати, это Джон Браун», — произнес Энцо. «Наслышан», — буркнул себе под нос мужчина. «Меня зовут Сальваторе Маранзана, но ты ведь это и без того знаешь». «Разумеется», — ответил я. «Дон Сальери сказал, что вы лучший доктор». Сальваторе на это лишь ухмыльнулся. «Что там с Риганом?» «Пойдем, сам посмотришь», — ответил Сальваторе и махнул рукой, направившись по коридору. После того, как его принесли без сознания, я осмотрел его. Ушибы и ссадины были по всему телу. Он жаловался на боли в правом боку, тут же добавил я. «Это самое серьезное, что у него было, но не так уж и страшно», — ответил Сальваторе. «Ребра целы, скорее всего, трещины на двух нижних. Я наложил ему повязку, так что все в порядке, но постельный режим пару дней все же необходим». «Спасибо, доктор», — ответил я. «Мы подошли к двери комнаты. Я не буду вам мешать. Если что-то потребуется, буду в гостиной», произнес Сальваторе и удалился. Я открыл дверь и вошел в комнату. На кровати лежал Риган, а рядом сидел Ламонт. Увидев меня, Ламонт вскочил со стула, и на его лице появилась неподдельная улыбка. «Джон», — протянул еле слышно Ламонт. Подойдя ближе, он крепко обнял меня. «Я уже начал переживать, как вы там. Хотел было идти к вам на помощь, но ты ведь такой команды не давал. Ты правильно сделал, что остался с Риганом», — ответил я. «Кстати, как он? Приходил в сознание?» «Еще нет. Доктор его долго осматривал, ну а после чем-то напоил и наложил повязку. Мне уже все рассказал Сальваторе, но и без того у меня были подозрения, что у него трещина в ребре. Плюс ко всему усталость, да и по голове наверняка не раз прилетела», — оглядывая комнату, произнес я. «Даже не представляю, что сейчас делать», — пробубнил Ламонт. «С Риганом все будет хорошо, а вот тебе придется поработать», — начал я. «У тебя ведь готовы повозки к мусорному бизнесу?» «Да, конечно. Я жду только твоего разрешения, и можно начинать. Тебе нужно будет первым делом вывести на повозках все продовольственные припасы из логова Лауфе. Дорогу, надеюсь, запомнил. Ну а вторым делом самое неприятное», — я глубоко выдохнул, — «нужно погрузить тела китайцев и вывести туда, где их никто не найдет, закопать на крайняк». «Да, умеешь ты подкинуть работы», — со вздохом произнес Ламонт. «Так что давай, не будем терять время. С Риганом останется Крис, а ты давай за работу». «Хорошо, Джон, как скажешь». Ламонт кивнул и вышел из комнаты. Я сел на стул рядом с Риганом. У него был жар, но это и не удивительно. Я смочил полотенце в ведре, стоящем рядом, и положил ему на лоб. Спустя пару часов Риган начал приходить в себя. «Пить», — тихонько протянул он. Я приподнял ему голову и дал из стакана воды. Риган обвел взглядом комнату, после чего уставился на меня. «Где я? Что случилось?» «Ты в надежных руках», — ответил я. «У доктора. Почему у меня болит все тело?» — почти прошептал Риган. «Тебе неплохо досталось от китайцев», — с ухмылкой ответил я. «По всей видимости, отбиты внутренности, и, как сказал доктор, у тебя трещина в ребре». «Вот же суки», — выдавил из себя Риган, стиснув зубы. «Помоги мне встать, успокойся, тебе нужен постельный режим, чтоб ты скорее встал на ноги». Тут дверь комнаты отворилась, и вошел Сальваторе. «А я думаю, с кем ты тут разговариваешь?» — с улыбкой произнес он и подошел к Ригану. «Кто ты?» — нахмурив брови, спросил Риган. «Это Сальваторе. Он доктор, и, благодаря ему, ты сейчас в куда лучшем состоянии, чем когда тебя принес сюда Ламонт», — тут же ответил я. «Я правда убил этого жирного ублюдка, или это был бред?» — спросил Ригана. «Правда», — ответил я с ухмылкой, разрядил в него полный барабан. Риган выдохнул, и на его лице появилась легкая улыбка. «Тебе нужен постельный режим», — добавил Сальваторе спустя пару мгновений. «Я приготовлю отвары, чтоб ты скорее встал на ноги, но мне нужна будет помощь. Все, что нужно, я сделаю», — ответил я. «Ты ведь понимаешь, что твой помощник не один у меня, и я не смогу постоянно с ним находиться. Я все сделаю, найдется отдельная сиделка», — ответил я и повернулся к Ригану. «Я навещу тебя через пару дней, а с тобой останется Крис». «Хорошо, Джон, спасибо за все», — ответил Риган. «Сальваторе, сделайте все возможное, чтоб он поскорее поправился, я в долгу не останусь». «Хорошо, я сделаю все, что от меня будет зависеть», — ответил Сальваторе. Я пожал руку Ригану, а после Сальваторе и вышел из кабинета. В гостиной сидел Энцо и медленно потягивал виски. «Энцо, спасибо тебе огромное за помощь. Не меня благодари, а Дона», — с ухмылкой ответил тот. «Сальваторе лучший доктор в округе, и простых людей он не принимает. Все ровно спасибо», — ответил я и направился к выходу. Выйдя на крыльцо, я выдохнул, и ко мне тут же подбежали Крис и Бран со своими парнями. «Как он?» — в один голос спросили они. «Все нормально, но еще какое-то время ему нужно побыть здесь», — ответил я. «Крис, побудь с Риганом, если что потребуется, бери не раздумывая». «Хорошо, Джон», — ответил Крис и вошел в дом. «Какие будут указания?» — спросил Бран. «Отправляемся в бар, а там решим, что дальше делать», — ответил я, и мы не спеша тронулись в путь. Всю дорогу Бран молчал, видать, по выражению моего лица было видно, что я не особо доволен, после того, как вышел из дома Сальваторе. В баре было многолюдно, но меня у самого входа встретил Дона, а также пара его близких людей. «Как там Риган?» — первым делом поинтересовался он. «Ты его видел?» «Да, видел», — ответил я. «С ним все будет хорошо. Думаю, через неделю или даже меньше приступит к своим обычным делам». «Это радует», — с улыбкой протянул Дона. «А где этот? Как его?» Я на пару секунд задумался, поскольку забыл имя китайца. «Ли Хонг», — так он со своим молчаливым другом в подвале, — спокойно ответил Дона и пожал плечами. «Ну, вот их-то нахрена в подвал определили. Мы ведь их только что из подобного места вытащили», и я скорым шагом направился в подвал. Спустившись туда, я увидел в тусклом свете лампы Ли Хонга и его товарища. Увидев меня, они оба расплылись в улыбках. «Идемте наверх», — предложил я. «Наверняка вы хотите есть, но там ваши гости», — неуверенно протянул Ли Хонг. «Мои гости привыкли ко всему, так что идем». Я махнул рукой и направился к лестнице, ведущей наверх. Китайцы, переглянувшись, последовали за мной. «На сегодня можете быть свободны», — сказал я Дона и Брану, поднявшись в бар. «Да и людей своих отпустите отдохнуть, ведь денек был довольно сложный». «Но как же ты?» — Дона уставился на двух китайцев за моей спиной. «Все будет хорошо, не переживай», — ответил я, ухмыляясь. Парни кивнули и с неохотой покинули бар. Как только они вышли за дверь, я попросил Сару принести ужин мне в кабинет на трех человек. Девушка послушно кивнула и удалилась на кухню. Я вместе с Ли Хонгом и его товарищем поднялся в кабинет. Посетители бара даже не обратили на китайцев внимания. Войдя внутрь, я по привычке уселся за свой стол. Китайцы же стояли у входной двери, будто чего-то опасались. «Проходите», — «Присаживайтесь», — сказал я и указал на диван рядом со своим столом. Китайцы послушно прошли в кабинет и с опаской уселись на самый краешек дивана. Я молчал и наблюдал за китайцами. Они изрядно нервничали, но спустя некоторое время дверь кабинета открылась и вошла Сара. Она молча поставила поднос на стол, после чего, также не говоря ни слова, удалилась. «Подходите ближе, не стесняйтесь», — произнес я, сделав жест рукой. Китайцы переглянулись и приблизились к столу. Я пододвинул два стула, чтоб те сели по-человечески, после чего вернулся на свое место. Китайцы не осмеливались начать трапезу, поэтому первым начал я. Глядя на меня, те с дрожащими руками потянулись за едой. Запеченную утку раздербанили первой, закусывая ее овощами. Я смотрел, как эти два голодных человека уничтожали принесенную еду, и мне по-человечески их стало жалко, поскольку они сами когда-то готовили, но при этом, по всей видимости, оставались голодными. «Может, вина или виски?» – предложил я. «Нет, моя не пить», – ответил Ли Хонг. Закончив трапезу, китайцы уставились на меня, будто чего-то ждали, но я лишь улыбался в ответ. «Очень вкусно», – протянул первым Ли Хонг. «Чем мы можем отплатить за это?» «Это было от чистой души, за это вы мне ничего не должны», — ответил я. «Но вы сказать, что нас хотеть брать на работу», — тут же неуверенно протянул Ли Хонг. «Это не обязательство, а предложение. Вас никто не будет принуждать либо заставлять работать. Вы свободны и можете уйти, если захотите», — ответил я. Китайцы опять переглянулись. «Нет, мы хотеть остаться», — ответил Ли Хонг. «Ну, если вы хотите остаться, то работа будет следующей», — сказал я и откинулся на спинку кресла. «Будете помогать на кухне, готовить привычную для вас еду. Некоторым посетителям моего заведения хочется чего-то необычного». И тут же добавил, вспомнив про всяких тараканов. «В рамках разумного. И за это вы готовы нам платить?» — с изумлением спросил Ли Хонг. «Разумеется», — тут же ответил я. «Поскольку любая работа должна быть оплачена. Но если вы хотите действительно мне помочь, то нужно будет немного постараться, и за это я вас щедро награжу». «Мы согласны», — не раздумывая ответил Ли Хонг. «Ну, вот и хорошо, обговорим это позже. А теперь вам нужно будет отдохнуть. Я скажу своим помощникам, чтоб вас проводили, тут недалеко есть место для ночлега», — предложил я. Дона в подконтрольном ему квартале, недалеко от места, где трагически погиб Энтони, отремонтировал старый заброшенный дом для себя и своих приближенных. А поскольку места там было довольно много, китайцы могли бы там разместиться, да и сам Дона вряд ли бы мне отказал в данной просьбе. «Нет, спасибо. Если можно, мы будем спать там, в подвале», — ответил Ли Хонг. Честно признаться, таким ответом я был немного ошарашен, поскольку они только сегодня вышли из такого же каземата и хотят вернуться обратно. «Как вам будет угодно, тогда прикажу, чтоб вам подготовили кровати», — ответил я. «Ничего не нужно. Там все есть», — замахал руками Ли Хонг. «Хаем, ну, как хотите, дело ваше», — ответил я, пожав плечам. «Вас проводить?» «Нет, мы сами дорогу найти», — ответил Ли Хонг. Оба китайца встали из-за стола и вежливо поклонились, после чего вышли из кабинета, закрыв за собою дверь. Спустя пару минут в кабинет вошел Роб, даже не вошел, а влетел. «Джон, ты совсем с ума сошел», — прорычал Роб, встав у стола и опершись на него руками. «Сначала нигеры, а сейчас эти узкоглазые ублюдки. Так еще и жить им позволили в баре». «Успокойся, все под контролем», — тихонько ответил я. «Все эти люди мне нужны для дела». «Да где ты среди них увидел людей?» — не унимался Роб. «Это мое решение, и точка», — ответил я, нахмурив брови. «Я не хотел Роба посвящать во все свои дела, поскольку считал, что это будет лишним». Роб фыркнул и удалился из кабинета. «Знал бы все наперед, ты бы наверняка меня понял», буркнул я себе под нос, глядя на закрытую дверь кабинета, после чего, спустившись вниз, провел чудесный вечер с посетителями бара, а потом завалился спать. Следующим утром, до открытия бара, в кабинет вошел Ламонт с явно усталым видом. «Все сделано», — произнес он и присел на диван рядом с моим столом. «Как все прошло? Не было каких-либо проблем?» — спросил я. «Все прошло в лучшем виде», — ответил Ламонт. «Продукты в ангаре, а китайцы?» Тут он скривил левый уголок рта. «Что-то не так?» – спросил я. «Мы их это, в общем, как ты и показывал, отправили на дно залива», опустив глаза в пол, произнес Ламонт. «Я понимал, как для него было это трудно сделать, для такой работы лучше бы подошел Риган, но карты легли по-другому. «Ты молодец, все правильно сделал», — ответил я, кивнув. «Сегодня можешь отдохнуть, я не буду тебя тревожить до завтра». «Я в полном порядке», — ответил Ламонт. «Ну, если так, то можешь сегодня приступать к нашему мусорному бизнесу». «Хорошо, только переоденусь, да и негров надо на эту работу брать, а то уже у Бартли они засиделись», — буркнул Ламонт. Я одобрительно кивнул, и Ламонт покинул кабинет. В субботу, как было и условлено, я собирался к Дону Сальери на званый ужин, но по пути решил навестить Ригна, поскольку прошло более 2 дней, а я все обещал ему заглянуть. Все эти дни, пока Риган находился у доктора, рядом со мной был Дона со своими лучшими бойцами. Я не просил его об этом, наверняка сам догадался или же попросту договорился с остальными моими помощниками. Мы с Дона вошли в дом Сальваторе. Люди Дона остались снаружи, охранять периметр. Сальваторе с улыбкой встретил нас. «Как мой помощник?» – спросил я доктора, пожимая ему руку. «В лучшем виде, еще 2 дней, и может быть свободным», – ответил Сальваторе. «Это хорошо», – ответил я и достал из внутреннего кармана бумажник. Отчитав $200, я протянул их ему. «Это довольно много», – неуверенно протянул Сальваторе, но все же деньги взял. «Ничего», – ответил я. «Надеюсь, если придется еще обратиться, ты не откажешь в помощи». «Разумеется», — ответил Сальваторе, «но лучше не надо». «Само собой, но ты ведь понимаешь, в каком бизнесе мы работаем», — ответил я. Сальваторе кивнул 2 раз и жестом указал на дверь комнаты, где лежал Риган. Мы с Дона вошли. Риган уже стоял на ногах и о чем-то разговаривал с Крисом. Увидев нас, они оба расплылись в улыбках. Мы разговаривали с ним о его лечении. Риган все время жаловался на то, что Сальваторе не дает ему выходить из дома и пичкает какими-то отварами. «Джон, можно тебя на 2 слов?» – тихонько спросил Риган. Я обернулся и посмотрел на парней, они без лишних слов поняли и вышли из комнаты. Риган начал разговор. «Я тебя подвел по поводу моего задания, но вот что я тут придумал». Глава 11. «Ну, давай, поделись своими мыслями», – буркнул я тихонько, поскольку, кроме Ригана, о его задании никто не знал. За дверью были лишние уши, хотя и свои, но все же не хотелось, чтоб еще кто-то об этом знал. Так вот, пока я тут отлеживался, меня посещало много мыслей, и одна мне все же не дает покоя, начал Риган. Ведь наш мистер Линч торговец оружием, так, ага, я думаю, это не секрет, ответил я. Ну, если это так, может, постараться подкупить кого-либо из прислуги, а там потихоньку свозить к нему в подвал взрывчатку. А когда ее будет достаточно и сам Линч будет дома, эта взрывчатка может случайно детонировать, а там уже пусть разбираются, что у него было и что там могло рвануть. «Зуб даю, Линча даже не смогут найти», — с ухмылкой произнес Риган. «Хм, мысль, конечно, довольно интересная, но затея рискованная», — ответил я. «Какова вероятность, что нам удастся подкупить кого-либо из прислуги? Во-вторых, как ты представляешь себе пронос взрывчатки в дом, если у него там постоянно охрана, и они наверняка проверяют даже прислугу? Ну а в-третьих, при таком раскладе погибнут сторонние люди, а этого нам не нужно. Хотя данный план имеет право на жизнь», — ответил я с улыбкой. «Ну а как мы можем еще достать эту сволочь?» Стиснув зубы, прорычал Риган. «Я и так подвел тебя, что попал сюда и по моей вине дело не двигается. Что-нибудь придумаем, а у тебя еще есть 2 дня». «До того времени, как Сальваторе разрешит тебе покинуть этот чудесный дом», — протянул я тихонько. «Так что, может, еще, какая здравая мысль посетит твою светлую голову? А может, сегодня уже уйти?» — с грустью произнес Риган. «Кто еще сможет прикрыть тебя, если что случится? Дона от меня сейчас не отходит, так что я в безопасности», — ответил я, ухмыляясь. «Кстати, я сейчас иду на ужин к Дону Сальери. Как он сказал, там будет много влиятельных людей, а ты сам знаешь, как нам сейчас нужны такие знакомства для дальнейшей работы». «Я тебя прекрасно понимаю», — кивнув, ответил Риган. «И при возможности поблагодари Дона Сальери». «Хорошо, передам», — ответил я и похлопал его по плечу. «Через 2 дня я заберу тебя отсюда». Мы попрощались с Риганом, и я вышел из комнаты. Чуть поодаль стояли Дона и Крис и о чем-то разговаривали, даже не заметив, что я вышел из комнаты. «Ну что, наговорились?» Прервал я их увлекательный диалог. От этого они оба даже вздрогнули. «Да, Джон, можем идти», — сбивчивым голосом ответил Дона, что вызвало у меня улыбку. Крис же на это лишь кивнул. Я попрощался с Сальваторе, и мы с Дона вышли на улицу, где нас уже заждались его бойцы. «Куда дальше, Джон?» – спросил Дона. «Пока все по плану, идем к Дону Сальери», – ответил я, и мы выдвинулись по сказанному мне ранее адресу. Виляя по улочкам, мы как раз подошли к указанному времени. На подходе к дому Дона Сальери я заметил парней. Они стояли по двое и даже по трое в разных укромных местах и будто разговаривали о чем-то. Каждого, кто проходил мимо, они провожали оценивающим взглядом. Это были люди Дона Сальери. Наверняка охрана, ведь не каждый день к нему гости съезжаются высокопоставленные чины города. У самого входа в дом нас встретил Энцо. «Доброго вечера!» Поздоровался он и протянул ладонь для рукопожатия. «И вам доброго вечера!» Учтиво ответил я. «Ты как раз вовремя!» Сказал Энцо, после обернулся и посмотрел на дверь дома. Гости только что прибыли. Но я без лишних слов понял его и обернулся к Дона. Он тоже не был глупым и понял все сразу. «Мы тебя тут будем ждать!» Произнес Дона тихонько и отошел вместе со своими бойцами на противоположную сторону улицы. «Проходи в дом, не стесняйся», — сказал Энцо и рукой указал направление. Дом Дона Сальери был великолепен, огромный по сравнению с рядом стоящими. Однако, несмотря на статус Дона Сальери, дом не был одиноко стоящим, рядом метрах в 50 с одной стороны и также с другой имелись и другие строения. Сам же дом Дона Сальери был двухэтажным и напоминал размерами особняк Томаса в Бостоне. Также располагался чуть в глубине земельного участка, окруженного деревьями, лишь крыша выглядывала из-за крон. Я прошел по брусчатой тропинке, ведущей прямиком к входной двери. Открыв, я вошел внутрь. В огромном холле было довольно много людей, на меня даже не обратили внимания, лишь один человек пристально поглядел, будто изучая. Я также смотрел на него, он мне показался знакомым, но я никак не мог вспомнить, где его видел, да и не просто видел, а был уверен, что мы с ним даже общались. Спустя минуту напряженного осмотра друг друга, мужчина направился в мою сторону. «Джон Браун, если я не ошибаюсь», — начал он, — «не ожидал тебя здесь увидеть». «Именно так», — ответил я. «А вы какими судьбами здесь?» Я сделал вид, что узнал его, но все же внутри никак не мог вспомнить, кто этот человек. «С Доном Сальери мы дружны давным-давно, с тех пор, как я стал шерифом», — ответил мужчина. И тут меня осенило. Это был Бумхелм, тот самый коп, который слил мне информацию по Фрэнку Молотку, и это наверняка по его приказу не было полицейских в том районе в день Святого Патрика. Без полицейской формы я бы его и не узнал, более того, времени прошло довольно-таки много. Сейчас же он передо мной стоял в дорогом серого цвета костюме с галстуком. В правой руке держал стакан с виски. «А ты, Джон, шустрый малый», — продолжил шериф, — «довольно грамотно сработал с Фрэнком. Не понимаю, а чем вы?» — тут же ответил я. Шериф так громко расхохотался после моих слов, что на нас обратили внимание остальные гости Дона Сальери. Пока Бумхелм закатывался от смеха, я понял, почему не было полицейских, когда мы убивали Лауфе, а те два полицейских, которых увидел случайно в переулке, ничего не сделали. Все благодаря этому человеку. Неужели у Дона Сальери все схвачено? Но, если у него на прикорме сам шериф, зачем он попросил об этой услуге меня? Ведь он мог это решить самостоятельно. Эти вопросы не выходили у меня из головы. «Здравствуй, Джон!» — послышался голос позади. «Ты уже познакомился с Бумом?» Я обернулся, увидел перед собой в белоснежном праздничном костюме Дона Сальери. «Добрый вечер!» — поздоровался я с ним. «Да мы с Джоном старые знакомые», — тут же ответил Бумхелм. «Хаэм, ну, если вы знакомы, то наверняка ты и остальных моих гостей знаешь», — с удивлением произнес Дон Сальери. «Хотя пойдем, я тебя представлю. Еще увидимся», — сказал я шерифу и вежливо кивнул. Мы с Доном Сальери прошли дальше по холлу. Он приблизился к трем мужчинам, которые стояли вместе и о чем-то разговаривали. Мужчинам было лет по 40 или чуть больше, все трое тучные, с выпирающими вперед животами. «Доброго вечера», — поздоровался с ними Дон Сальери. Те уважительно поздоровались с ним. «Хотел бы представить вам молодого, но довольно перспективного человека. Знакомитесь, Джон Браун». «Добрый вечер, молодой человек», — начал первый, что стоял ближе ко мне. «Это у нас Эдвард Миллер», — начал Дон Сальери, — «департамент недвижимости Нью-Йорка». Тут я вспомнил, что, когда брал разрешение на аренду пивоварни, там стояла подпись «Миллер». «Так это вы и есть тот самый Джон Браун», — произнес Эдвард Миллер. «Я уже много раз о вас слышал, но вот вижу впервые». Он протянул ладонь, и мы обменялись рукопожатиями. «Слышали обо мне?» — переспросил я, поскольку у меня уже складывалось впечатление, что все знают, кто стоит за гибелью Фрэнка Молотка и его приближенных. Да, кто-то мне рассказывал, сейчас уже и не припомню кто, что вы довольно хорошо деретесь, с ухмылкой протянул Миллер. Ну, не так уж и хорошо, с улыбкой скромно ответил я. Ну-ну, не нужно скромничать, тут же подхватил второй мужчина, что стоял по правую руку от меня. Я тоже помню это имя, и, если мне не изменяет память, вы выиграли кулачный турнир в Бостоне. Было дело, но это в прошлом. Сейчас у меня другое увлечение, ответил я, как бы уходя от разговора. Поскольку отрицать участие в том поединке было глупо, да и бессмысленно. Более того, если они знают о поединке, то наверняка знают и о других моих похождениях в Бостоне. Мне даже любопытно, какое же у вас новое увлечение, после того, как вы сносили голы своим противникам голыми руками, спросил тот же мужчина. Бизнес, ответил я и скривил левый уголок рта. О, протянул мужчина, это достойная замена кулачным боям. Тут можно не просто отправить соперника в нокаут, а убить его полностью. Кстати, это Мартин Уэрц. Он представляет законодательную власть нашего замечательного города и является помощником вице-губернатора Джорджа Гилберта Хоскинса, сказал Сальери, представив нас. Мы также обменялись рукопожатиями, но меня настораживал третий мужчина. Он, не отрываясь, смотрел на меня изучающим взглядом и не говорил ни слова, лишь потягивал сигару, выпуская огромные клубы дыма. «Так чем вы сейчас занимаетесь, мистер Браун?» – спросил Миллер. «Пока у меня лишь бар, но в перспективе хочу заняться и фермерским хозяйством», – ответил я. «Я не стал говорить о мусорном бизнесе, поскольку еще не знал, законно ли это. Хм, а это довольно хлопотный бизнес», – ответил Миллер. «Много сил и терпения потребуется». «Да, но я привык к трудностям», – ответил я. «Извините, но мы вас оставим», – сказал Дон Сальери. «Нам с Джоном нужно еще обсудить кое-какие дела». Я вежливо кивнул, и мы с Доном Сальери пошли к барной стойке. «Выпьешь?» – предложил он. «А почему бы не выпить?» – ответил я. «Только если у вас есть ирландские виски». «Обижаешь? У меня есть выпивка на любой вкус». Как только мы подошли к стойке, тут же за стойкой оказался бармен. «Два виски». Бармен тут же достал бутылку и наполнил стаканы. «А кто этот мужчина?» – спросил я, после того, как сделал глоток из стакана, указав легким кивком на третьего, что стоял рядом с Миллером и Уэрцем. «Он тебе тоже не понравился», – с ухмылкой произнес Сальери. «Это окружной судья. Я его недолюбливаю, но, сам понимаешь, в нашем деле нужно дружить со всеми, а не с кем захочется». «Тут я с вами полностью согласен», – ответил я. Тут же у меня возникла мысль о том, что если он судья, то наверняка по своим связям запросит информацию обо мне в Бостоне, ведь не зря он так изучал меня, а как только информация дойдет до него, все карты вскроются.